«Ну что, Женя, выжили?» – спросил Забой. «Неужели выжили?» «Да вроде». Жестянщик неотрывно смотрел в окно. «Что ты там увидел?» «Люди ходят, целуются, плачут». «Это они от радости». «А что, можно плакать от радости?» «От чего угодно можно плакать. Деньги ты не забыл?» «Ты что?» – вскричал жестянщик испуганно. «Знаешь, говори да не заговаривайся». «Впереди две таможни», – сказал Забой. «Придумаем что-нибудь, не впервой. Сколько до отхода?» 5 минут. «Тогда наливай». Забой достал из сумки 2 граненых стакана, бутылку водки, батон хлеба и уже нарезанную колбасу. Водку он разлил в 2 стакана, наполнив их почти доверху. «Чтоб мы тоже когда-нибудь заплакали от радости», сказал Забой и, подняв свой стакан, не обращая внимания на водку, стекающую по его тяжелым, натруженным пальцем, совъевшимся металлом, выпил до дна. Отломив кусок хлеба, долго внюхивался в него, потом сунул в рот. Водка стекала и по пальцам жестянщика. Но и его это не тревожило. Он выпил, отставил стакан и растер выплеснувшуюся водку в руках. «Вот теперь на моих пальцах не осталось никакой заразы», сказал жестянщик, и уже не было в его голосе ни взвинченности, ни нервного страха, ни истеричной радости. Момент, когда поезд тронулся, они не почувствовали. И лишь когда поплыли мимо окна носильщики, провожающие, милиционеры, они поняли, что едут. И когда уже кончились за окном станционные постройки, когда пошли заборы, склады, завалы бетонных плит и ржавого железа, в купе вошел еще один пассажир, запыхавшийся, счастливый и распаренный. «Успел!» – выдохнул он и обессиленно опустился на лавку. Его небольшая спортивная сумка так и осталась лежать на полу. «А ведь мог и не успеть!» – проговорил он с блаженной улыбкой. «Ты что же, на ходу вскочил?» – спросил жестянщик. «В последний вагон успел впрыгнуть. Проводница, сука, не хотела пускать. Но я с ней поговорил». «А ты что, без билета?» «Да есть билет, есть. А она решила, что я хочу зайцем, сука», сказал он беззлобно и откинулся спиной на стенку купе. Забой и жестянщик некоторое время рассматривали попутчика. Был он плотен телом, упитан. После бега даже румянец выступил на выбритых щеках. И, конечно, они заметили, не могли не заметить, шрам над бровью, наколку в виде кольца на правом безымянном пальце. Это кое о чем говорило. Вроде как свой человек в попутчиках оказался. «Я вижу, вы тут уже успели пригубить». Парень усмехнулся, показав на стол, где стояла почти пустая бутылка водки. «Не дождались, значит, меня. Поторопились». Он наклонился, расстегнул молнию на сумке, вынул лежавшую сверху бутылку водки, батон, кусок сухой колбасы. «Продолжим?» «Можно», сказал жестянщик и посмотрел на Забоя. «Нужно», усмехнулся тот. «Будем знакомиться». Парень протянул сильную розовую ладонь. «Сергей». «Женя», сказал жестянщик. «Геннадий». «Сеня», представился парень Забоя. «Так Сеня или Сергей?» усмехнулся жестянщик. «Какая разница? Вот скажешь мне, Сергей Семенович, давай выпьем. Я тут как тут. Или скажешь, Семен Сергеевич, выпить не хочешь? И я опять как штык». Все рассмеялись. Жестянщик сбегал к проводнику за 3-м стаканом. Сергей или Семен, кто его знает, за это время нарезал колбасы, вынул из сумки несколько помидоров, и к тому времени, когда жестянщик вернулся со стаканом, все уже было готово к тому, чтобы знакомство осветить хорошим тостом. Допили водку, оставшуюся на столе, выпили бутылку, которую выставил Сергей, потом выяснилось, что у Забоя есть еще одна, в самой глубине его сумки. И время пошло. Понеслось стремительно и неудержимо, наполненное забавными историями, анекдотами, рассказами о разных случаях, из которых удалось вывернуться, выскользнуть и уцелеть. Легли поздно, далеко за полночь. Легли друзьями, которые, казалось, знали друг друга давно и до самого донышка. Сергей или Семен оказался отличным парнем, своим в доску. Несколько раз он намекал ребятам, что живет не совсем по закону, живет неплохо, и только чрезвычайные обстоятельства заставили его на некоторое время покинуть этот прекрасный город. «Мы тоже уезжаем на некоторое время, и тоже по независящим от нас причинам», начал было рассказывать захмелевший жестянщик, но Забой с такой силой наступил ему на ногу, что тот мгновенно умолк. А утром из окна вагона уже можно было видеть на горизонте черные, похожие на египетские пирамиды, терриконы шахт. Едва увидев их, Забой приник к окну и не мог оторваться. Лицо его постепенно разглаживалось, исчезала угрюмость и какая-то непереходящая настороженность, в котором он прожил последние несколько тяжелых, мучительных лет. «Все», — сказал он, повернув к жестянщику просветлевшее лицо, — «я дома». «А я?» — спросил тот. «И ты дома. Тогда наливай». Странно, но и жестянщик изменился, хотя никогда не бывал в этих краях. Заметно поубавилось в нем нервозности, готовности на все отвечать криком, часто беспомощным. Казалось, оба возвращались из долгого, опасного путешествия, из которого вернуться-то надежды было совсем немного. И вот надо же, вернулись. Попрощавшись с попутчиком, они стояли на перроне Донецкого вокзала и счастливо оглядывались по сторонам. Это была другая страна. Здесь у милиции были другие задачи. И никто, ни единая душа не знала ни жестянщика, ни Забоя. И хотя люди вокруг говорили на том же языке, также были одеты и матерились теми же словами, дышало здесь свободно, легко, и улыбки, счастливые улыбки, сами по себе раздвигали их губы. «Сколько до твоего Первомайска?» – спросил жестянщик. «Километров 20. Автобус ходит, можно и электричкой». «Какой автобус? Ты что? Возьмем машину. Другая жизнь началась, Гена». «Другая-то другая», – пробормотал Забой. «Но знаешь?» «Ничего не хочу знать. Пошли». Жестянщик, подхватив тащеватую свою сумку, решительно зашагал через рельсы прямо к привокзальной площади. Но не успели они обогнуть здание вокзала, как прямо на них выбежал их попутчик, весь в белом, опять румяный и запыхавшийся. «Вам же до Первомайска? Пошли! Я взял машину, и водитель сказал, что ехать будем через Первомайск. Пошли, пошли!» И он первым побежал к стоявшей в стороне белой «Волге». Жестянщику и Забою ничего не оставалось, как ускорить шаг и устремиться вслед за Сергеем, Семеном или как его там. «Садитесь сзади. Я уже застолбил себе место рядом с водителем». Что-то мешало, что-то настораживало, но настолько невнятно и смутно, что жестянщик и Забой, подавив себе это чувство, расселись на заднем сиденье. «Вперед!» – сказал попутчик и, обернувшись, посмотрел на своих новых друзей. «Что-то вы, ребята, смурные!» – сказал он. «Похмелитесь?» «Можно!» – неохотно согласился жестянщик. «Надо напоследок. Просто надо!» «А почему напоследок?» – спросил Забой. «Так ведь расстаемся же! И, похоже, навсегда!» – рассмеялся Семен Сергей и, вынув из своей сумки бутылку водки, не глядя, протянул ее назад. «Хлопните по стаканчику, да и мне глоточек оставьте». Пить не хотелось. Водка оказалась каким-то отвратным запахом, но деваться было некуда, и жестянщик с Забоем, давясь, выпили почти по полному пластмассовому стаканчику, который нашелся в бардачке у водителя. Сергей сразу пить не стал, опустил бутылку с оставшейся водкой между ног на резиновый коврик. Там она опрокинулась, вылилась, но он, похоже, этого даже не заметил. Минут через 15 машина выбралась из города и устремилась к далеким черным терриконам, видневшимся где-то на горизонте. К этому времени жестянщик и Забой крепко спали, забывшись тяжелым нездоровым сном. Спали, привалившись друг к другу и на всякий случай просунув руки сквозь ручки сумок. На губах у обоих блуждали улыбки. Они вернулись домой. Дорога была плохая. Вся в колдобинах, но это никого не огорчало, даже водителя, который, похоже, привык к таким дорогам, а может и не знал, что где-то есть другие. Мимо проносились грязные шахтерские поселки, беленькие деревеньки в садах. Воздух сквозь опущенные стекла врывался в машину, освежая и наполняя душу каким-то непривычно взволнованным состоянием. «Останови на минуту», — сказал Сергей водителю, когда машина, прижавшись к обочине, замерла. Прямо от дороги простиралось зеленое поле, отгораживая шахту. На горизонте возвышались все те же черные пирамиды терриконов. Сергей постоял некоторое время, закрыв глаза и на полную грудь вдыхая воздух, настойный на скошенной подсыхающей траве. Оглянувшись на машину, он убедился, что оба его попутчика все так же лежат на задних сиденьях, привалившись друг к дружке. Конец книги. Запись произведена в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Июль 2018 года. Диктор Игорь Сюзев.